«Гусь-гусь» и аудиоиздательство «Вимба» представляют русские сказки. Котофей Иванович. Жил-был мужик. У него был кот. Только такой шкодливый, что беда. Надоел он мужику. Вот мужик думал, думал, взял кота, посадил в мешок, завязал и понес в лес. Принес и бросил его в лесу. Пускай пропадает. Кот мешок разодрал, ходил по лесу, ходил и набрел на избушку, в которой раньше лесник жил. Залез на чердак и полеживает себе. А захочет есть, пойдет по лесу птичек да мышей ловить. Наестся досыта и опять на чердак, и горя ему мало. Однажды пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидела кота и девица. Сколько лет в лесу живу, а такого зверя не видывала. Поклонилась она на всякий случай коту и спрашивает. Скажись, добрый молодец, кто ты таков? Каким случаем сюда зашел? И как тебя по имени величать? А кот вскинул шерсть свою и говорит. Я из сибирских лесов, мяу. Прислан к вам бурмистр, мяу. А зовут меня Котофей Иваныч, мяу. Ах, Котофей Иваныч, говорит лиса, я и не знал про тебя, и не ведала. Ну, пойдем же ко мне в гости. Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала почивать разную дичинкою, а сама выспрашивает. — Что, Котофей Иванович, женат ты, а ли холост? — Конечно, холост, мяу, — говорит кот. — И я, лисица-девица, возьми меня замуж. Кот согласился. И начался у них пир да веселье. На другой день отправилась лиса добывать припасы, чтобы было чем с молодым мужем жить, а кот остался дома. Бежит лиса, а навстречу ей попадается волк и начинает с ней заигрывать. «Ох, где-то кума пропадала, мы все норы обыскали, а тебя не видали. Пусти, дурак, что заигрываешь? Это я прежде была лисиц-девица, а теперь замужняя жена». «За кого ж ты вышла, лисонька?» «Разве ты не слыхал, что к нам из сибирских лесов прислан бурмистр Котофей Иванович?» «Я теперь бурмистрова жена». «Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы на него посмотреть?» «У, Котофей Иванович у меня такой сердитый, коли кто не по нем съест. Ты смотри, приготовь барана, да принеси ему на поклон. Баран-то положи, а сам схоронись, чтобы он тебя не увидел, а то брат туго придется». Волк побежал за бараном. Идет лиса, а навстречу ей медведь, и стал с ней заигрывать. «Что ты, дурак косолапый, Мишка, трогаешь меня? Я прежде была лисица-девица, а теперь замужняя жена». «За кого ж ты, Лизонька, вышла?» «А, который прислан к нам из сибирских лесов бурмистром. Зовут Котофей Ивановичем. За него и вышло». «Нельзя ли посмотреть его, Лизавета Ивановна?» У, Котофей Иванович мне такой сердитый, коли кто не по нем, сейчас же съест. Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Волк барана хочет принести. Смотри, быка отположи, а сам схоронись, чтобы Котофей Иванович тебя не увидел, а то, брат, туго придется. Медведь потащился за быком. Принес волк барана, ободрал шкуру и стоит в раздумье. Смотрит, медведь лезет с быком. «Здравствуй, брат Михаил Иванович!» «Здравствуй, брат Левон!» «Что, не видал лисицы с мужем?» «Нет, брат, сам давно дожидаюсь». «Ну, ступай, зови». «Нет, не пойду, Михаил Иванович, сам иди, ты посмелее меня». «Брат Левон, и я не пойду». Вдруг, откуда ни возьмись, появился заяц. Медведь как гаркнет: «А ну-ка, пойди сюда, косой черт!» Заяц тут же испугался и прибежал. «Ну что, наш пострел везде поспел?» «Да-да, Михаил Иванович». «Ты, косой, знаешь, где живет лисица?» «Знаю, Михаил Иванович». «Да ты не хихикай. Ты беги к ней скорее, да скажи, что Михаил Иванович с братом Левоном Иванчем давно уже готовы. Ждут тебя, дед, с мужем, хотят поклониться баранам да быком». Заяц спустился к лисе во всю свою прыть, а медведь и волк стали думать, где бы спрятаться. Медведь говорит: «Я полезу на сосну». «А мне-то что делать? Я куда денусь?» — спрашивает волк. «Ведь я по деревьям лазать не умею. Михаил Иванович, схорони меня, пожалуйста, куда-нибудь, помоги горю». Медведь положил его в кусты и завалил сухой листвой, а сам влез на сосну, на самую-таки макушку, и поглядывает, не идет ли Котофей Иванович с лисою. Заяц прибежал к лисицыной норе, постучался и говорит: «Михаил Иванович с братом Левоном Ивановичем прислали сказать, что они давно готовы, ждут тебя с мужем, готовы поклониться быком да баранам. Ступай, косой, сейчас будем». Вот идут кот с лисою. Медведь с дерева увидел их и говорит волку: «Ну, брат Левон Иванович, идет лиса с мужем? Ой, какой же он маленький!» Пришел кот, шерсть на нем взъерошилась. Бросился он на быка, начал рвать мясо и зубами, и лапами, а сам мурчит, будто сердится. «Мяу! Мяу! Мяу!» А медведь говорит: «Ну ты смотри, мало, мало, мало!» кричит, «невелик да прожорист! Нам четверым не съесть, а ему одному мало, пожалуй, и до нас доберется!» А тут и волку захотелось посмотреть на Котофея Ивановича, да сквозь листья не видать, и начал он разгребать над глазами листья. А кот услыхал, что листья шуршат, подумал, что это мышь, да как кинется, и прямо в морду волку и вцепился когтями. Волк вскочил, да давай бог ноги, и был таков. А кот сам испугался и бросился прямо на дерево, где медведь сидел. «Ну, — подумал медведь, — увидел он меня! Слезать-то некогда! Вот он положился на божью волю, да как шмякнется с дерева озимь! Все печенки отбил, вскочил добежать!» А лисиц вслед кричит: «Вот он вам задаст! Погодите!» С той поры все звери стали кота бояться. А кот с лисой запаслись на целую зиму мясом и стали себе жить да поживать. И теперь живут, хлеб жуют. Это была сказка «Котофей Иванович» в исполнении Василия Бочкарева. Еще больше детских сказок и аудиокниг можно найти на сайте аудиоиздательства «Вимба» vimba.ru.